Вот проходите, пожалуйста, вот сюда, к столу. Да вы не хотите ли кофе выпить? Вот и булочки, масло, пирожок есть. Я, собственно, уже завтракал, но если вы настаиваете... Под такой бы пирожок, да рюмочку бы водки двуспальную. Ах ты, несчастье какое, водки как раз и нет. О, впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного? О, конечно, с удовольствием. Какая удача. Вот, прошу вас. Благодарю. Прогулка, знаете ли, дьявольски развивает аппетит. Где родились? В Симбирске. Хороший город, непременно побываю. Учились? Учился. И правильно. Учение, как говорится, свет. Почему начали писать? Тянуло меня к литературе. Благороднейшая тяга. Другого паршивца к бильярду тянет. Батефончик этакий заложить. А избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают. Или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены? Собственно, еще ни на какие. Так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр де Франс». Но... Никаких возражений. Кого из классиков лично знали? Тургенева, Достоевского, Гончарова. Помилуйте, меня и на свете тогда не было. Прискорбно. Строк 30 похитил у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок. В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку, и пророчески воскликнул. Вот он, мой продолжатель. Но ведь этого не было. А почем вы знаете? Вдруг было. Да вы по младенчеству не обратили внимания. Ха. Ваш любимый писатель? Пушкин. Так и занесем. Пушкин и Достоевский. Говорят, роман пишете. Видите ли, я еще не знаю. Так, тайна, понимаю. Тайна — святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции, а? Как вам сказать? Вот... Так и запишем. В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских рудиных, оторвавшихся от земли. Курите? Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать? Нет, мне бы самому папиросочку. Ужасно курить хочется, в том смысле. Благодарствую. Скажите, еще что-нибудь копеечек на 30 для округления? Я, право, затрудняюсь. Ну, спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса, нет? Ну, все равно займетесь на свободе. Напишем так. Наш собеседник... очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался. Просвещенные мореплаватели и вдруг бокс. Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает... Ну, во что он вырастает, это я после допишу. Дома. Сейчас быстренько посмотрю, что у нас получилось. Да, суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую красочкой кое-где трон. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на 4. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно? Пожалуйста. 3. Ну, 3. Или 5 для округления. Так, в Саратове родились. Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Пляж, фактории. Эх ты, Волга! Как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорого! Когда репортер ушел, куколка минут 5 сидела глушенной, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали. «Можно?» «Да-да, входите, пожалуйста». Вошел седобородый старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке. «Жаждал познакомиться. Вот вы какой! Совсем молодой, а мы уже старики-с. Да-с. На исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит». «С кем имею честь?» Посетитель назвал свою фамилию. И куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии

Ой, какой вы странный меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе. Это же смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните мне еще, еще что-нибудь. Да что мы вам, люди или птицы? Ну, конечно, люди. За убийство каждый из вас преступник будет осужден на такой же срок, как за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции, вы имеете такой же удельный вес, как и сам Лев Толстой. А у меня есть открытка Льва Толстого. Быть не может. Повезло же старику. Меценат, а кто вам больше нравится, Муся или я? Простите, меценат, я право бы не решился, но мне очень нужно с вами поговорить.